Глава 12. «Неплохо, неплохо. Приличный комплект. Примерно представляю, чего он тебе обошелся». Смотрит на меня как-то поощрительно, что ли, мой будущий командир. Капитан Хайп свой взгляд переводит то с пары рукоятей мечей, что мне за спину моей девочки помогли установить, то как-то оценивающе бросает взгляд на мои эльфийские сапоги. А уж на кожаный костюм с остальными вставками, снятый с одного из наемных убийц, который подошел мне по размеру, он и вовсе приглядывается с нескрываемой завистью. И да, он и не догадывается даже, во что мне встало приобретение этого боевого комплекта. Общий сбор всех тех, кого отобрали в посвящение в новики макров. Всего нас тут около сотни тех, которых старшие макры называют не иначе как малышами, или просто мелочью. Разброс по возрасту у претендентов в новички приличный. Мне и 17 еще нет. Остальные все в разное время в школу заканчивали. А значит, разброс по возрасту у них от 18 до 25 лет. Ведь у девушек еще была надежда перескочить в своих магических возможностях до ранга магини. А это край в возрасте 23 года, когда у женщин наступает возраст полного совершеннолетия. Удивительно, но факт. Мама моя к этому возрасту уже трижды была матерью и четвертым ребенком на сносях. А тут всего лишь совершеннолетие, с ума можно сойти. Хотя, чего далеко ходить, нашей Ули уже скоро 23 и тише на год ее младше. И все еще, по слухам, они девственницы. За Тишу я это могу точно утверждать, а Улия, ну, наверное. Хрюша весь при параде. Спокойно, ни на кого не отвлекаясь, стоит по стойке смирно у моего плеча. Спокоен, как гора. А он и есть гора, только мышц. Стоит спокойно, да свирепым своим взглядом всех, кто мимо нас проходит, обглядывает. Его фирменный взгляд — это особенность вархаммеров. Когда он ярится от ярости, то своим взглядом почти гипнотизирует страхом выбранную жертву. Тем они и очень ценятся среди орков, особенно степных. Обвес на нем полный. Походные мешки уже моим проверяющим проверены. Претензий и замечаний ко мне насчет моей готовности к походу никаких нет. Осмотр просто проводится. По периметру все 100 человек с их четвероногим транспортом расставили на земельном плацу нашего местного полка макров. Расстояние между нами получилось шагов 8-10. В три шеренги развели общий строй. И так, как я сказал, по всему плацу нас распределили. А зачем такой большой зазор? Он тоже голову поначалу ломал. А оказалось, все до одури просто. Место нужно было, чтобы тут же, не отходя куда-то в сторону, провести небольшие короткие поединки. Вначале проверка владением клинковым оружием, а потом по решению проверяющего и рукопашный бой могли устроить в полный контакт до полноценной проверки умений рекрутов. Вот и до меня проверяющие добрались. И, как обещал, на первом сборе тот ротный командир, что именно он лично будет проверять все мои умения. Вот только почему-то ограничился он всего лишь проверкой у меня. «Умею ли я держать в руках меч?» Успокоился. Передумал мне немного физиономию подправить почти легально в драке на кулаках. «Клинки у тебя приметные, парень», — говорит капитан Хайп. «Из всех, кто сегодня вступает в звание новиков и получает начальный квиток макро, обеируких бойцов больше нет». Я же больше просто кинжалом во время боя на мечах прикрываюсь, как дополнительной защитой. Отдельно левой рукой я не владею, чтобы мечом на равных с противником биться. И это мое упущение по молодости. Не было у меня подобных учителей, кто бы обладал таким умением. «А тебя кто готовил в этом плане?» — задает он мне вопрос. «Дядя Крафт», — отвечаю я. «Они с мамой в одном отряде наемников служили. Он по ранению из наемников ушел. Ноги не было у него. У нас в усадьбе жил, с нами вместе». «Помню его, как же», — кивает головой капитан. «Сильный воин». «А чему тебя китаец учил? Он последнее время, пока тут у нас жил, у вас квартировался, после того, как свой дом продал. Как там его?» «Дедушка Ки», — говорю я. «Ага, точно. Он же вредный старикан был. Давно его что-то не видно. Он усадьбу свою продал и уехал?» — смотрит на меня вопросительно этот сильный макр. «Киваю, а чего скрывать? В столицу перебрался», — отвечаю я. Уважительный кивок от капитана. «Серьезно?» — потом кидает взгляд на двойную глефу, прицепленную к седлу моего хрюши. «На этом он тебя учил сражаться?» — киваю. «И на этом тоже», — навожу я туману. «А что все знали в деревне дедушку как настоящего мастера боевых искусств? Ни одному макру он тут...» За все время проживания в деревне физиономии подправил и научил культуре поведения и общения с пожилыми людьми. Многим тут от него досталось. Так что мало ли чему мог он меня обучить. Вот пускай сами теперь и придумывают. А чего? Я ведь не просто так прихватил с собой на этот смотр редкое китайское оружие. Копье у меня лишь орчье. А оно для меня слишком большое, хотя и артефакторное само по себе. А вот в качестве оружия для работы на больших дистанциях, с помощью которого можно и против копейщика на бой выйти, глефа самое то. «Доставай один меч», — слышу я команду от капитана. «Легкий учебный поединок проведем. Мне и пары минут хватит, чтобы примерно представить твой уровень как бойца». «Ну, это мы можем. Это мы всегда, пожалуйста». Хрюша без команды и шага не сделает. Застыл, как статуя, даже хвостиком своим не машет, лишь взглядом на меня и на капитана косит. В любой момент по моей команде может в атаку рвануть. Но сейчас у него установка — просто наблюдать. «Отойдем. 5 шагов вперед. Оружие к бою!» — поступает команда от другого проверяющего. С капитаном еще 3 макров, что с неподдельным интересом наблюдают за нами. Встаю в стойку, в правой руке меч, азарт в душе, улыбка, предвкушающая у меня на лице. Все мысли в сторону, концентрируем свое внимание лишь на предстоящем поединке. «Готов?» — спрашивает меня капитан. Киваю. «Тогда начали!» — дает команду на начало поединка. Вызвавшийся нам в судьи сопровождающий капитана десятник Ким. И тут же срывается капитан в атаку. Чего он хотел этим добиться? Поймать меня на растерянности? Ведь место для боя, как по нему, для меня непривычное, а значит, я должен волноваться и делать ошибки. Впрочем, большинство из новиков на этом и попадались. Наш бой с капитаном не первый. Уже почти все прошли проверку из собравшихся на плацу. После меня всего 3 осталось, но и их уже другие проверяющие экзаменуют. Стою в стойке, стойко, отступать и не думаю. Скорость работы клинком у капитана хоть и высокая, но не запредельная. Ускорение включать, магически вложенное в тело, оживленными артефактами дроу, не спешу. И своими силами думаю справиться, как и опытом. Все так и получилось. Я даже контратаковал. Капитан из атаки поспешно выходил, открылся и получил укол от меня в предплечье. Благо, удар мой был неакцентированным. Пробитие его защиты не произошло. «Неплохо», — опускает клинок довольный проверяющий. «Из всей толпы молодежи ты единственный, можно сказать, что поединок выиграл. Отличный результат. Прекрасно тебя мастера готовили. Прими мое уважение. Достоин. Десятник Ким. Выдать парню кулон с 1 серебряной прожилкой». «Но это же капральский знак», — удивляется десятник. «У тебя среди этой мелкоты есть еще кто-то, кто проверяющего ранил в учебном поединке?» — напрямую спрашивает его капитан. «Но из него капрал, как из меня ночная танцовщица!» — не унимается кореец. «Толку от его, как от младшего командира, все равно никакого не будет. Это просто отличительный знак, что он среди всех новиков лучший, сержант. Прибавка, к сожалению. Да и видно уже, что он рейнджером будет, а они все, считай, что?» «Одиночки, индивидуалы», — говорит злющий сержант и едва не сплевывает при этом себе под ноги. «И все они или капралы, или сержанты, или и вовсе в офицерских званиях щеголяют», — напоминает ему капитан. «А этот, пока молодой, если в пустоши и проклятых землях не сгинет, то точно еще в званиях нас с тобой перещеголяет. Не жмись! Мы его за дело награждаем. Да и нужно выделить среди всего этого хлама», — кивает он головой в сторону собравшихся на плацу новиков. «Лучшего, так?» «Ну, так-то да», — соглашается сержант. «Но я тебе сразу сказал, что мне это не нравится, впрочем, как и он сам. А мы тебе не любовницу выбираем, а лучшего среди новиков. Я полковнику сам доложу. Ты, если он тебя вызовет, надеюсь, подтвердишь мой доклад, от себя тебя нанести не будешь». «Нет, конечно. Я что, не хозяин своего слова?» — бормочет себе под нос кореец. И поворачивается при этом десятник ко мне. «Ну, что, парень, заслужил. Кулон на шею вешай. Хоть ты пока и без клятвы, но с этого момента почти что макр. Поздра...» Но договорить он не смог. Его нахально перебил со спины чей-то наглый возглас обращения, направленный не к нему, а к его старшему. «Какого хрена, Хайп? Почему парня на кулаках не проверил?» Поворачиваю голову и ловлю на себе насмешливый взгляд какого-то широкоплечего красавца. Высокий, мощный и наглый. В званиях макров я не очень-то разбираюсь, но, по-видимому, он все же будет постарше в званиях, чем десятник Ким. А может, и капитана Хайпа превосходит по занимаемой должности. «Тебя, любитель богов, забыл спросить. Ты чё вообще тут делаешь?» — кривится мой проверяющий. А ведь недоволен он появлению тут этого красавчика в сопровождении еще двоих похожих на него парней. Вернее, не парней даже, а уже вполне молодых мужиков. Лет по 25 им точно, а то и постарше они будут. Они, как и их предводитель, весьма видные дядьки. «Да вот, бит. Шел мимо через плац до полковника, а тут такое бесчинство творится. Пацану? Ни за что! Знак капрала хотят дать, когда он и не служил ни дня. Безобразие! Тебе-то какое до этого дело? Полковник спросит, я ему доложу о причинах своего решения. Имею на это право, в отличие от тебя. И уж точно, дискутировать на эту тему с тобой тут не собираюсь», — совсем неучтиво отвечает капитан. «Но проверкой владением кулачным боем ты почему-то проигнорировал, бит», — напирает на него молодой красавчик. «Мне и того хватило, что он единственный из всех новиков оказал сопротивление при учебном поединке и даже задел меня своим клинком. Этого мало? Или ты обвиняешь меня в том, что я ему в бою поддался?» — смотрит буквально волком на своего оппонента капитан Хайп. Резкая тишина наступила. Причем все, кто собрался сейчас на самом плаце, и кто присутствует в качестве зрителей и сопровождают будущих новиков, замерли, боясь издать какой-то звук. Жадно ловя слова спора между этими двумя, видно одними из сильнейших в полку макров воинов. «Я далек от такой мысли, бит. И даже в голову мне такое не могло прийти в отношении тебя». Испуг появляется на лице красавчика. «Но все же это неправильно. Я считаю, что парни не проверили в настоящей драке». Ухмылка на лице капитана. «Я проверил его умения и остался ими доволен. Мне незачем валять его по пыльному плацу на потеху толпы. Считаю, в этом нет никакой особой необходимости. Главное — это умение работать клинком. Сам же знаешь, что на усмотрение проверяющего требовать или нет проверки владения приемами рукопашного боя. Если его подготовка, как мечника, оказалась на высоте. Так что я не нарушаю ничего из требований наших циркуляров. Уймись и вали дальше, куда шел. А мы еще не закончили. А я бы тоже не прочь проверить подготовку будущего капрала и на кулачках. Не лично, нет. Мне он уж точно не соперник. Да и заинтересованное я лицо. А вот наглому богомолу я бы такое право предоставил. К тому же, не просто же ты так к нам подошел, Шарц. Явно подыгрывает десятник Ким пришлому. И, судя по всему, это кто-то из семейки Богомоловых. Вот же... Старший из Богомолов кинул оценивающий взгляд на меня. «Ну что, рекрут, не желаешь показать свою удаль?» Пытается взять он меня на слабо. Хмыкаю. «Нет никакого желания», — ухмыляюсь я. «И согласно решению господина капитана, я проверку уже прошел». Развожу я руками в стороны, при этом столь же нагло, как и он, ухмыляюсь ему в ответ. Но этот молодой с виду макр явно довольно-таки опытен в таких делах. Я ставлю под сомнение присвоение тобой ему звания. «Не было полной проверки», — говорит молодой богомол капитану. И уже переводит взгляд на меня. «Не получишь ты, парень, пока добавки к выплатам за звание», — ухмыляется он. Отмахиваюсь. Совсем не как Новик, а как наглый аристократ. «Не очень-то и хотелось», — отвечаю я. А вот следующий своей репликой, от которой не удержался, только в итоге навредил себе. Как говорил мой наставник, «чистые погоны — чистая совесть. Проживу как-нибудь и без этих знаков различия». Ох, лучше бы я промолчал. «А вот это уже, парень, не тебе решать». Окрысился на меня уже и капитан. Вот же, вот это я встрял, судя по всему, и ведь угадал. Хорошо, Шарц, я согласен проверить парня и на умение постоять за себя с помощью кулаков. Младшим командирам это бывает очень полезно. Но я уже озвучил свое решение, и проверку он прошел. И лычки капральские заслужил честно. Так что на поединок на кулаках ты его сам сманивай. Я препятствовать не буду. Но прослежу, чтобы все было честно. Как тебе такое решение?» Спрашивает он молодого богомола. «Ну, как будущий макр, он от драки не должен отказываться», — ухмыляется молодой красавчик. «Ты как, парень, не сдрейфишь?» Переводит он на меня свой насмешливый взгляд. «Ох, богомол, знал бы ты, через что я уже успел пройти. И висюльки на рукоятях моих мечей ты почему-то не желаешь замечать, игнорируешь их. А в такие игры и вдвоем можно играть». Пожимаю плечами, как бы безразлично совсем. «Меня это мало интересует», — отвечаю я. «Господин капитан уже проверку моих умений провел и остался доволен. А вам, если так уж хочется кулаки почесать, то выберите себе противника поопытней. Мало чести бить мальца, который вам по силе и боевому опыту никак не подходит». «О как!» — скалится довольной усмешкой на своем лице опасный богомол. «Впервые вижу макро, кто от драки увиливает». Хмыкаю. «И ведь все прислушиваются к тому, что тут между нами происходит». Капитан с десятником Кимом внимательно за нашей пикировкой наблюдают. «Вы вызываете меня просто так на бой?» — уточняю я. «Учебный бой, мой мальчик. И все в рамках правил», — говорит он. «Ну тогда давайте похулиганим на рапирах. Я с ними чувствую себя более уверенно. Отрежу вам нечаянно ухо, например, правое. Будете безухим богомолом». Смеюсь я нагло. Вокруг народ грохнул. Понравилась им моя шутка. Хотя я ведь и не шутил. Понял это и капитан, и сам красавчик-богомол. «Проверку на клинках ты уже прошел», — подает голос капитан. «А при проверке учитывают и умение постоять за себя полностью безоружным. И да, Равного противника тебе не дадут. Можем десятника Кима против тебя выставить. Но поверь моему опыту и званию. Это для тебя еще худший вариант, чем лейтенант Шарц Богомолов. Прошу любить и жаловать. Кривлюсь. А если... Может, тогда господин лейтенант копье возьмет? У меня вон и глефа есть, я ею немного махать умею. Но тут уже ухом не обойдется, разве что все два потеряет. Говорю я, смотря внимательно в злые глаза лейтенанта, только вместе с головой. Его красивое лицо налилось дурной кровью от испытываемой злости и стыда. Так подставиться перед толпой макров, что собрались поглазеть на проведение сбора в этом году. И ведь явно им это шоу очень по нраву. Не ожидали что-то подобное тут увидеть. Все шли полюбоваться, во-первых, на моего Хрюшу, а потом уже на меня, как тут меня будут испытывать отцы-командиры. А я, еще вспомнив обидные слова лейтенанта, которые он произнес в самом начале нашей пикировки, с усмешкой на лице произношу, почти по слогам произнося слова. «Или вы, господин лейтенант Макров, изволили сдрейфить?» Но ничего он мне не успел сказать на мой выпад. Рядом с ним раздался мелодичный женский голос. «Что тут у тебя происходит, любимый?» От звука этого голоса лицо капитана приобрело какой-то бледно-серый землистый цвет. Глаза полыхнули злостью и... страданием. Ого! Что за страсти вокруг меня кипят? А девица видная. Красиво, стерва. Походу, между капитаном и этим красавчиком-богомолом именно она пробежала в качестве черной кошки. И эта кошка, судя по всему, выбрала красавчика. Ну а чего? Богомоловы богаты, да и парень видный. У такой пары родятся красивые дети. Ничего особенного, дорогая. Просто проверка уровня подготовки нового пополнения. Вот. Парня сейчас проверю, на что он способен в круге. Вот только идти он туда не хочет, явно не макр. Ухмыляюсь ему в ответ и явно говорю. Как и вы. И от боя на шпагах отказались. И с копьем вы, увы, видно не в ладах. И я ведь из-за этого вас не обвиняю, что вы трусливый макр. В бою, пока дойдет до кулаков, воин ведь должен и меч потерять, и копье сломать, и чтобы шпагу с кинжалом профугал, и магия закончилась. Тогда только кулаки и остаются. И снова смех вокруг раздается, народу явно нравится разворачивающееся перед их взорами зрелище. Тут явно приходит на помощь своему родственнику один из его сопровождающих, явно братьев. «Если тебе, пацан, так хочется получить острием шпаги себе в задницу, то что ж, я перехвачу твой вызов моему брату. Точно!» Угадал я насчет их родства. «Но этим мы и потом можем заняться, а сейчас тут не цирк и не шуты бродячих артистов выступают с тобой во главе, а проверка и принятие в новики». Согласно документам, положено провести учебный поединок на предмет проверки владения новиком приемов рукопашного боя. Как бы тебе ни хотелось, но отвертеться не получится. А тем более твой капитан, главный экзаменатор, его проведение разрешил. И тут берет слово уже сам мой будущий, судя по всему, противник. «Предлагаю простой вариант. Мелочь», — говорит он. От драки тебе все едино не отвертеться, а так хоть будет шанс провести ее не просто так, тем более вокруг. Глянь, сколько народу, сколько у нас тут зевак собралось. Предлагаю следующее. Бой ведется, пока кто-нибудь из противников не сможет его продолжать. Не поднимется с земли. Это в основном твой вариант. Мой же Рубикон проигрыша. Если ты мне юшку из носа или рта пустишь, то все, тогда я проиграл. Достанешь, твоя взяла, но есть одно условие. Твоя свинья. Проиграешь, то хряка своего дома оставляешь.